Глава 30. Дракар швыряло по волнам так, будто морской великан Эгер лично явился сюда, чтобы не позволить нам добраться до твердой земли. «Далеко ли еще до берега? Ты здесь, Скеги?» «Я здесь, Конунг!» Собственный хриплый голос показался чужим. Дорога вымотала нас всех. Уже почти 3 дня мы ничего не ели и не пили, и мне еще приходилось не так плохо, как старым воинам. Но больше всех страдал сам Конунг. В том, кто сидел у мачты, закутанный в медвежью шкуру, я едва мог узнать Ульва Рагнарсона. За какие-то несколько дней полный сил воин превратился в немощного старца. Неведомая хворь высушила его до костей, выбелила волосы и бороду, а глаза Конунга, способные углядеть чужие паруса за 1000 шагов даже в темноте, затянула тьма. «Скеги!» — снова позвал он. «Скеги, подойди сюда!» Я кое-как поднялся со своего места и на четвереньках пополз по ходившей ходуном палубе. Мой Конунг звал меня, и я шел. Может, самим богам не понравилось, что он отправился на север за сокровищами Эйрика Светлоокова, но я бы без всяких сомнений отправился за Ульвом снова, будь у меня выбор. И на север, и в Муспельхейм, и даже в темное царство владычицы Хель, если бы понадобилось. «Я здесь, Конунг!» Я нащупал холодную ладонь. Даже исхудав до костей, его рука оставалась чуть ли не вдвое больше моей. Боги даровали Ульву Рагнарсону много сил, но и они уже заканчивались. «Ничего не вижу», — прошептал он. «Далеко ли Барикстад?» «Осталось немного». Я в очередной раз изо всех сил впился взглядом в далекий горизонт. «Нет, ничего, только бесконечные волны и серое небо. Может, мы и вовсе уже давно сбились с курса? Звезд я не мог разглядеть уже несколько дней». «Мы близко, Конунг!» — снова соврал я. «Кажется, я уже вижу огни Эльгода!» «Славно!» — Ульф протянул руку и с неожиданной силой стиснул мое плечо. «Как жаль, что я не вернусь туда! Не смогу увидеть сына!» «Мы вернемся!» — почти закричал я. «Боги милостивы к нам! Кажется, буря успокаивается!» «Ты вернешься, Скеги!» — усмехнулся Ульф. «Но того, что сделал я, боги не простят. Мои ноги уже ступили в холодные воды Гьёль». Конунг уже давно не мог встать. С того самого дня, как мы пересекли границу голубых льдов. Только руки еще служили ему. Но с каждым часом все хуже. Неужели я привезу в Эльгот мертвеца? «Нет, Конунг!» Я стащил с плеч свой плащ и закрыл неподвижные конечности. «Мы еще сядем за стол в большом доме, и Ярви Скальд сложит песню о нашем походе». «Жаль, что всемогущий отец не слышит тебя», — Ульф улыбнулся, глядя на меня ослепшими глазами. «Нет, юный Скеги, о таком не складывают песен. Никто не должен узнать, что мы сделали и что привезли из страны вечного холода. Когда я умру, Ульф Конунг, помолчи, Скеги Торлифсон». Ульф нахмурился и на мгновение словно превратился в себя прежнего. Я тут же прикусил язык. «У меня осталось слишком мало времени, чтобы тратить его на споры с юнцом. То, что я везу с собой, нужно спрятать. Я могу доверять только тебе». В мои руки лег увесистый сверток. «Так значит, что-то там все-таки было? Половину Хирда Ульф оставил на тех берегах. И еще 5 умерли от ран уже в море. Но теперь я хотя бы знал, что все это не зря. Как он смог спрятать?» «Это...» «Молчи, Скеги!» Конунг обхватил меня за шею и, наклонив мою голову к себе, зашептал прямо в ухо. «Никому не показывай и никому не говори. Никто не должен узнать о том, что здесь. А теперь поклянись, Скеги, сын Торлиева, что сделаешь то, о чем я попрошу тебя». «Клянусь, Конунг!» «Все, что угодно. Даже если бы я уже знал, что мне предстоит сделать, все равно бы поклялся. Но, боги, лучше бы я остался за голубыми льдами». Шепот Ульва все затихал, и вместе с ним, казалось, затихает и мое сердце. «Один всемогущий, за что мне это все?» Антор! Антор, очнись!» «Кто такой этот Антор?» Надо мной склонилась прекрасная дева. Я едва мог разглядеть ее лицо, но она была красивее всех, кого я видел в жизни. Я протянул руку, чтобы коснуться ее, но пальцы встретили лишь металл кольчуги. Неужели сам Один послал одну из своих валькирий, чтобы отвести меня в светлые чертоги и спасти от бесчестия? Если бы это было так. Но разве валькирии не приходят только к тем, кто погибает в бою? Я разлепил пересохшие губы, чтобы спросить. Но прекрасное синеглазое лицо уже исчезало, растворяясь как дымка. И вот мое черное дело почти закончено. Я отступил на шаг. При тусклом свете факелов конунг Ульф не выглядел мертвецом. В своей боевой броне он вновь стал таким, каким мы все его знали. Могучим великаном, который не боялся ни врагов, ни йотунов, ни самого рыжебородого Тора. Доспехи надежно скрывали исхудавшее и немощное тело. Так и я должен сокрыть то, что мы привезли из края вечных льдов. Обломанный клинок, выкованный когда-то то ли цвергами, подземными карликами, то ли богами-асами, то ли самим Мимером, еще до начала времен, поблескивал в темноте алым камнем. Словно просил еще раз хотя бы прикоснуться к длинной рукояти, и не я один чувствовал это. «Пора уходить», — проворчал один из воинов. «Дурное дело мы сделали, Скегги. Без корабля конунгу никогда не попасть в чертоги Всеотца». «Все так. Ульф, сын Рагнара, величайший из конунгов со времен Эгиля Скальгримсона, не воссядет пировать среди эйнхериев. Он сам обрек себя на проклятие. Навечно остаться на перепутье между миром мертвых и Мидгардом, миром живых, охраняя сокровища даже после смерти. То, что мы украли у вечных льдов, не должно покинуть этой гробницы, и никто не унесет отсюда последнюю тайну конунга Ульва Рагнарсона». «Пойдем, Скегги!» — снова позвал слабый голос. «Здесь плохое место. В глазах темнеет». «Нет!» Я вытащил из ножен меч и отступил назад, закрывая спиной единственный выход. «Плох тот Хирт, что не идет за своим конунгом! Мы все останемся здесь!» «Ты?» — прохрипел кто-то, делая шаг в мою сторону. «Что ты наделал, Скегги Торлифсон? Будь ты проклят!» Я был готов сражаться. Куда почетнее умереть от острой стали, исполняя последнюю волю конунга. Но меч не понадобился. Один за другим воины валились на пол, дергались и затихали. Смертельный яд, который я добавил в эль, добрался до их сердец. Отважный Хирт уснул и навечно смолк. Только сверху едва слышно доносился стук комья в земле о деревянное перекрытие. Треллы, которым никогда не добраться домой, исполняли мою волю. Яд убьет и их на половине дороги в Эльгот. А чтобы они случайно не разболтали проезжим торговцам, где покоится конунг, я собственноручно вырезал им языки еще вчера. Теперь никто и никогда не сможет отыскать наше последнее пристанище. Я осторожно устроил мертвых хирдманов на каменных ложах, но самому мне места уже не осталось. По справедливости, пусть все мы здесь навеки прокляты, но лишь один я, Скегги, сын Торлиева, совершил это страшное дело по собственной воле. Я не заслужил даже яда, убивающего быстро. Нет, моя участь — медленно угасать в душной темноте без воды и пищи, пока владычица Хель не сжалится и не дарует мне смерть. Закончив свой труд, я уселся на пол прямо у лестницы. Если когда-нибудь те, у кого нет чести, раскопают вход и войдут в гробницу Ульва Рагнарсона, я первым поднимусь им навстречу с мечом в руке. Факелы еще горели, но с каждым мгновением все тусклее. И в темноте передо мной вновь появилось лицо прекрасной девы-воительницы. Она звала меня. Неужели я все-таки заслужил прощение? «Я готов», — прошептал я, вытягивая руку. «Я готов идти, Валькирия!» «Антор!» Я распахнул глаза и резко сел, едва не заехав лбом кому-то по носу. Проснулся. На этот раз по-настоящему. В своем собственном теле. Йотуновы кости, что со мной было? Судя по встревоженным лицам Айны, Сигмунда и невесть откуда взявшегося в подземелье Ингвара, что-то серьезное и крайне неприятное. «Что здесь случилось?» Я вытер рукавом холодный пот, заливавший глаза. «Долго я так провалялся?» «Почти полтора часа!» — отозвался Ингвар. «Мы уже думали, ты никогда не придешь в себя! Лежал как мертвый!» «Пожалуй, я и был мертвым. Точнее, давно умершим воином по имени Скеги Торлифсон, который своими глазами видел все это. Я кое-как встал, хватаясь свободной рукой за стену, и проковылял к лестнице. Да, никакой ошибки быть не могло. Справа от входа в гробницу до сих пор сидел скрюченный скелет с полуистлевшим мечом в руке. Верный Скеги выполнил последний приказ своего вождя и до сих пор нес свою стражу. «Антар!» — снова окликнула Айна. «Что с тобой? Куда ты?» «Наружу». Я даже не стал отвечать, просто зашагал по ступенькам вверх. В ушах до сих пор звенело, и все, чего я сейчас хотел, — выбраться на свежий воздух. «Древние могилы. Задание выполнено. Вы разгадали тайну кургана и узнали, кто в нем захоронен. Вы получаете 3000 очков опыта». «Приятно. Только плевать я хотел и на опыт, и даже на то, что до сих пор сжимаю в руках меч с алым камнем». Я, не глядя, смахнул окно о получении нового предмета. Гордарика умела преподносить сюрпризы. На этот раз меня приложило похлеще, чем тогда в монастыре. Когда я выбрался на поверхность и набрал полные легкие соленого ветра с моря, мне немного полегчало. Основательно подсевшие полосочки, все три, красная, зеленая и синяя, понемногу начали заполняться. Мир пошатнулся, но устоял. А если прогуляться вниз, к воде, можно умыться и окончательно прийти в себя. «Эй, дружище, с тобой все в порядке?» — поинтересовался Ингвар. «Ты как будто мертвеца увидел». «Много мертвецов. И даже сам побыл одним из них, примерно час или полтора. Такой вот скандинавский флешбэк. Я спускался к морю и мысленно просил местных богов, чтобы они избавили меня от приключений хотя бы на ближайшие пару часов. Но моим мечтам не суждено было сбыться. В десятке шагов передо мной откуда-то из-под земли послышалась негромкая брань. «Йотуновы кости, что там еще?» Айна выхватила топор. «Это твои дружки, Сигмунд?» «Нет», — проворчал пленник. «Проклятый старик! «Еще не сдох!» «Что за старик?» — устало спросил я. «Выплыл на здоровенной доске вчера утром!» Сигмунд подвел меня к краю выкопанной в песке ямы. «Видимо, самому Эгеру пришлось не по вкусу такое лакомство. Еле живой, но дерется, как проклятый йотун. Даже не знаю, что с ним теперь делать». «И я не знаю». Я поднял повыше отобранный у Сигмунда факел и осветил могучую бородатую фигуру, скрученную веревками в два пальца толщиной. Вот уж не думал встретить его снова. На дне ямы, хрипло бронясь и грозно зыркая из-под кустистых седых бровей, сидел Секонун Крёрик.